Книга четвертая. Добрые души. За 16 лет до описываемого нами события в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе после обедни в деревянные ясли, вделанные в паперть собора Парижской Богоматери с левой стороны против исполинского изображения святого Христофора, на которое с 1413 года взирала коленопреклоненная каменная статуя мессира Антуана Дезесара, до того времени, пока не додумались сбросить и святого, и верующего, было положено живое существо. По давнему обычаю на это деревянное ложе клали подкидышей, взывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на презрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований. Подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина воскресенья 1467 года от Рождества Христова на этой доске, возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особо прекрасного пола, преимущественно старухи. Впереди, склонившись ниже всех над яслями, стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнесса Ля Герм, Жанна де Ля Тарм, Генриетта Ля Готьер и Гошера Ля Виолетт. Все четыре были вдовы, все четыре добрые души из братства Этьен-Одри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера Дельи. Впрочем, если в эту минуту славные сестры странно приимного братства и соблюдали устав Пьера Дельи, то они, несомненно, с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браши, кардинала Пизанского, бесчеловечно предписывающий им молчание. «Что это такое, сестрица?» — спросила Агнесса у Гошеры, рассматривая крошечное существо, которое пищало и ежилось в яслях, испугавшись множества устремленных на него глаз. «Что только с нами станется, если начали производить на свет таких детей?» — воскликнула Жанна. «Я мало что смыслю в младенцах», — заметила Агнесса, — «но уверена, что на этого и глядеть-то грешно». «Это вовсе не младенец, Агнесса, это полуобезьяна», — сказала Гошера. «Это знамение», — вставила Генриетта Ля Готьер. «В таком случае», — сказала Агнесса, — «это уже третье, начиная с воскресенья крестопоклонной недели. Ведь не прошло и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого божественную своей силою покарала Богоматерь Обервилье за его насмешки над пилигримами, а то было второе чудо за последний месяц». «Этот так называемый подкидыш — просто гнусное чудовище», — сказала Жанна. «И так вопит, что оглушит певчего», — продолжала Гошера. «Да замолчишь ли ты, наконец, ревун? И подумать только, что архиепископ Реймский посылает такого урода архиепископу Парижскому», — воскликнула Ля Готьер, набожно сложив руки. «По-моему, — сказала Агнесса Ля Герм, — это животное, звереныш, словом, что-то нечестивое. Его следует бросить либо в воду, либо в огонь. Надеюсь, никто не станет на него притязать», — сказала Ля Готьер. «Боже мой! — сокрушалась Агнесса. — Как мне жаль бедных кормилец приюта для подкидышей там, на берегу, в конце улички, рядом с покоями епископа. Каково-то им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище? Я бы предпочла дать грудь вампиру». «Как она наивна, эта бедняжка Ля Герм», — возразила Жанна. «Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере 4 года, и что ваша грудь покажется ему менее лакомой, чем кусок жаркого. Действительно, это маленькое чудовище, назвать его как-нибудь иначе мы тоже не решаемся, не было новорожденным младенцем. Это был какой-то угловатый, подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами Гильома Шартье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была безобразна. Особенно обращали на себя внимание копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, вот-вот в кого-нибудь вонзятся, а все тело извивалось в мешке, к великому удивлению толпы, которая все росла и росла. Госпожа Алоиза Гонделорье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет 6 и волочившая за собой длинный вуаль, прикрепленный к золотому рогу высокого головного убора, проходя мимо яслей, остановилась посмотреть на несчастное создание, а ее очаровательное дитя, Флёр де Лис де Гонделорье, разодетая в шелк и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись «Под ки дыши». «Я думала, сюда кладут только детей», — проговорила дама и, с отвращением отвернувшись, направилась к двери, бросив в чашу для пожертвований, звякнувший среди медных монет, серебряный флорин, что вызвало изумление у бедных сестер общины Этьен-Одри. Минуту спустя показался важный ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус, державший в одной руке громадный требник, а другую поддерживавший свою супругу, урожденную Гильометту Лемерес. Он шел между двумя своими руководителями, духовным и светским. «Подкидыш», — сказал он, взглянув на ясли, «найденный, вероятно, на берегу Флегетона». «У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой», — заметила Гильометта. «Это не бородавка», — возразил Робер Мистриколь, «а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола и так далее». «Откуда вам это известно?» — спросила Гильометта Лемерес. «Я это знаю достоверно», — ответил протонотариус. «Господин протонотариус», — обратилась к нему Гошера, — «как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш?» «Величайшие бедствия», — ответил Мистриколь. «О, Боже! Уже без того в прошлом году свирепствовала чума, а теперь люди говорят, будто в Орфле собирается высадиться английское войско», — воскликнула какая-то старуха в толпе. «Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж», — подхватила другая. «А торговля и так идет из рук вон плохо». «По моему мнению», — воскликнула Жанна де Летарм, «для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на вязанку хвороста». «На великолепную пылающую вязанку хвороста», — добавила старуха. «Это было бы благоразумней», — заметил Мистриколь. К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался молодой священник. У него был высокий лоб, задумчивый взгляд и суровое выражение лица. Он молча отстранил толпу, взглянул на маленького колдуна и простер над ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая великолепную пылающую вязанку хвороста. «Я усыновляю этого ребенка», — сказал священник и, завернув его в свою сутану, удалился. Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за красными вратами, соединявшими в то время собор с монастырем. Оправившись от изумления, Жанна де ля Тарм прошептала на ухо Генриетте ля Готьер: «Я вам давно говорила, сестра, что этот молодой священник Клод Фролло — чернокнижник».